Она почувствовала, как ее все больше охватывает глубокое сострадание и стыд за собственное бессердечие. Тщательно поправив ночную рубашку, постаравшись, чтобы она по возможности лучше прикрывала ей ноги, ловя себя в то же время на совершенно неуместной мысли о том, что завтра же необходимо принести сюда халат, она встала с постели и направилась в соседнюю комнату. «Мальчик! А, мальчик!» – шепотом позвала она. Она совсем уж было собралась просунуть под кровать руку, но, сообразив, что он может укусить ее, решила не делать этого. Она зажгла ночник и отодвинула кровать. Несчастный ребенок, прижав колени к подбородку, комочком свернулся в углу, глядя на нее заплаканными, полными страха глазами. В полумраке его внешность показалась ей менее отталкивающей. «Ах ты, бедняга, бедняга!» – произнесла она, осторожно гладя его по голове, чувствуя, как мгновенно напряглось, а потом постепенно расслабилось его тело. «Бедный мальчуган, можно мне побыть с тобой?» Она села рядом с ним на пол и начала медленно и ритмично гладить его волосы, щеку, руку, тихо напевая какую-то ласковую песенку. Услышав ее пение, ребенок поднял голову, пытаясь разглядеть при слабом свете ночника ее губы, как бы заинтересовавшись этим совершенно новым для него звуком. Воспользовавшись этим, она притянула его поближе и ласковым, но решительным движением ей удалось постепенно приблизить его голову к своему плечу. Она просунула руку под его ноги и не спеша, плавно подняла его к себе на колени. Снова и снова, повторяя все тот же один несложный куплет и не выпуская из рук ребенка, она медленно качалась вперед и назад, баюкая его. Он постепенно успокоился, и вскоре по его ровному дыханию она поняла, что мальчик заснул. Очень осторожно, стараясь не шуметь, она подвинула на место кровати, положила на нее ребенка. Укрыв спящего, она внимательно посмотрела на него. Во сне его лицо казалось таким мирным, таким ребячьим, что право же его безобразие как-то меньше бросалось в глаза. Уже направившись на цыпочках к двери, она вдруг подумала: «А что, если он вдруг проснется?» И повернула назад. Преодолев внутреннее сопротивление и справившись с охватившими ее разноречивыми чувствами, она вздохнула и медленно опустилась на кровать рядом с ребенком. Кровать была для нее слишком мала, и ей пришлось скорчиться, чтобы как-то улечься на ней. Кроме того, она не могла избавиться от чувства неловкости, причиной которого было отсутствие над кроватью тента. Но рука ребенка робко скользнула в ее ладонь, и через некоторое время ей все-таки удалось задремать. Она проснулась как от внезапного толчка и с трудом сдержала чуть было не сорвавшийся с ее губ крик ужаса. Мальчик смотрел на нее в упор широко раскрытыми глазами, и ей понадобилось довольно много времени, чтобы вспомнить, как она очутилась на его кровати. Медленно, не отрывая от него взгляда, она спустила на пол сначала одну, потом другую ногу. Бросив быстрый испуганный взгляд в сторону лишенного покрытия потолка, она напрягла мускулы для последнего решительного движения, собираясь окончательно выбраться из кровати. Но в этот момент мальчик, вытянув руку, коснулся ее губ своими похожими на обрубки пальцами и что-то произнес. Это прикосновение заставило ее отпрянуть. При дневном освещении он был непередаваемо безобразен. Мальчик опять повторил какую-то фразу, а затем, открыв широко рот, движением руки пытался показать, будто что-то вытекает у него изо рта. Мисс Фэллоу задумалась, стараясь отгадать значение этого жеста, и вдруг взволнованно воскликнула. «Ты хочешь, чтобы я пела?» Мальчик молча продолжал смотреть на ее губы. Несколько фальшивее от напряжения, мисс Фэллоус начала ту самую песенку, что пела ему накануне ночью, и маленький урод улыбнулся, неуклюже раскачиваясь в такт музыки и издавая при этом какой-то булькающий звук, который можно было истолковать как смех. Мисс Фэллоус незаметно вздохнула. «Да, правильно говорят, что музыка усмиряет сердце дикаря. Она может помочь». «Подожди немного», — сказала она. «Дай мне привести себя в порядок, это займет не больше минуты. А потом я приготовлю тебе завтрак». Ни на секунду не забывая об отсутствии потолка, она быстро покончила со своими делами. Мальчик оставался в постели, внимательно наблюдая за ней, когда она появлялась в поле его зрения. И каждый раз в эти моменты она улыбалась и махала ему рукой. В конце концов, он тоже помахал ей в ответ, и она нашла этот жест очаровательным. «Ты хочешь молочную овсяную кашу?» – спросила она, покончив со своими делами. Приготовление каши было делом нескольких секунд, и когда еда была на столе, она поманила его рукой. Неизвестно, понял ли он значение ее жеста или же его привлек запах пищи, но мальчик тут же вылез из кровати. Она попыталась показать ему, как пользоваться ложкой, но он в страхе отпрянул. «Ничего, у нас впереди еще много времени», — подумала она. Однако она настояла на том, чтобы он руками поднял миску ко рту. Он повиновался, но действовал так неловко, что страшно испачкался, хотя большая часть каши все-таки попала по назначению. На этот раз она дала ему молоко в стакане, и мальчуган, обнаружив, что отверстие сосуда слишком мало, чтобы просунуть в него лицо, жалобно захныкал. Она взяла его за руку и, прижав его пальцы к стакану, заставила его поднести стакан ко рту. Снова все было облито и испачкано, но, как и в первый раз, большая часть молока все-таки попала ему в рот, а что касается беспорядка, то она привыкла и не к такому. К ее удивлению, освоить туалет оказалось более простой задачей, что принесло ей немалое облегчение. На этот раз он довольно быстро понял, чего она ждет от него. Она поймала себя на том, что гладит его по голове, приговаривая: «Вот это хороший мальчик, вот это умница!» И ребенок улыбнулся, доставив ей неожиданное удовольствие. «Когда он улыбается, он, право же, вполне сносен», — подумала она. В тот же день после полудня прибыли представители прессы. Пока они устанавливали в дверях свою аппаратуру, она взяла мальчика на руки, и он крепко прижался к ней. Суета испугала его, он громко заплакал, но, несмотря на это, прошло не менее 10 минут, пока ей разрешили унести ребенка в соседнюю комнату. Она вскоре вернулась, покраснев от возмущения, и в первый раз за 18 часов вышла из домика, плотно закрыв за собой дверь. «Я думаю, что с вас на сегодня хватит. Теперь мне понадобится бог знает сколько времени, чтобы успокоить его. Уходите!» «Ладно, ладно», — произнес джентльмен из Times Herald. «И это действительно неандерталец или какое-нибудь жульничество?» «Уверяю вас, что это не мистификация», — раздался откуда-то сзади голос Хоскинса. «Ребенок — настоящий Homo neanderthalensis. Это мальчик или девочка?» «Это мальчик-обезьяна», — вмешался джентльмен из News. «Нам сейчас показывают не что иное, как мальчика-обезьяну. Как он ведет себя, сестра?» «Он ведет себя точно так же, как любой другой маленький мальчик», — отрезала мисс Фэллоус. Раздражение заставило ее встать на защиту ребенка. «И он вовсе не мальчик-обезьяна. Его зовут Тимоти, Тимми, и он абсолютно нормален в своих действиях». Имя Тимоти было выбрано ею совершенно случайно. Оно просто первым пришло ей в голову. «Тимми – мальчик-обезьяна», – изрек джентльмен из News, и, как оказалось впоследствии, именно под этой кличкой ребенок впервые стал известен всему миру. «Скажите, док, что вы собираетесь делать с этой обезьяной?» – спросил, обращаясь к Хоскинсу, джентльмен из Глоба. Хоскинс пожал плечами. «Видите ли, моя первоначальная задача заключалась в том, чтобы доказать возможность перенесения его в наше время. Однако я полагаю, что он заинтересует антропологов и физиологов. Ведь перед нами находится существо, по своему развитию стоящее на грани между животным и человеком. Нам представляется возможность узнать многое о нас самих и о наших предках». «Как долго намерены вы держать его здесь?» «Сколько нам понадобится на его изучение, плюс еще какой-то период после завершения исследований. Не исключено, что на это потребуется довольно много времени». «Не могли бы вы вывести его из дома? Тогда нам удалось бы установить телевизионную аппаратуру и состряпать настоящее зрелище». «Очень сожалею, но ребенок не может покинуть пределы стасиса». «А что такое стасис?» «Боюсь, джентльмены, что объяснение займет слишком много времени». Хоскинс позволил себе улыбнуться. «А вкратце суть дела заключается в том, что время, каким мы его себе представляем, в стасисе не существует. Эти комнаты как бы покрыты невидимой оболочкой и не являются в полном смысле частью нашего мира. Именно благодаря этому и удалось извлечь, так сказать, ребенка из времени». «Постойте-ка», — перебил джентльмен из News, которого явно не удовлетворило объяснение Хоскинса. «Что это вы там болтаете? Ведь сестра свободно входит и выходит из помещения». «Это может сделать любой из вас», — небрежно ответил Хоскинс. «Вы будете двигаться параллельно временным силовым линиям, и это не повлечет за собой сколько-нибудь значительные потери или приток энергии. Ребенок же был доставлен сюда из далекого прошлого. Его движение происходило поперек силовых линий, и он получил временный потенциал. Для того, чтобы переместить его в наш мир, в наше время, потребуется израсходовать всю энергию, накопленную нашим акционерным обществом, а также, возможно, и все запасы энергии города Вашингтона. Мы были вынуждены сохранить доставленный сюда вместе с мальчиком мусор, и нам придется лишь постепенно, по крупицам удалять его отсюда. Пока Хоскинс давал объяснение, корреспонденты что-то деловито строчили в своих блокнотах. Из всего сказанного они ровным счетом ничего не поняли и были убеждены в том, что их читатели постигнет та же участь. Однако все звучало очень научно, а именно это и требовалось. «Вы сможете дать сегодня вечером интервью?» – спросил представитель Times Herald. «Оно будет передаваться по всем каналам». «Думаю, что смогу», – быстро ответил Хоскинс, и корреспонденты удалились. Мисс Фэллоус молча смотрела им вслед. Все, что было сказано о стасисе и о временных силовых линиях, она поняла не лучше, чем корреспонденты. Но одно усвоила твердо – Тимми. Она поймала себя на том, что уже думает о мальчике, как о Тимми. Был действительно приговорен к вечному заключению в стенах стасиса, причем это вовсе не было простым капризом Хоскинса. Видимо, и вправду невозможно было выпустить его отсюда. Никогда. «Бедный ребенок, бедный ребенок». Внезапно до ее сознания дошло, что он все еще плачет, и она поспешила назад, чтобы успокоить его. Мисс Фэллоус не удалось увидеть выступление Хоскинса, хотя его интервью передавалось не только в самых отдаленных уголках Земли, но даже на станции на Луне. Оно не проникло в маленькую квартирку, где жили теперь мисс Фэллоус и уродливый мальчуган. На следующее утро Хоскинс спустился к ним, сияя от торжества. «Интервью прошло удачно?» – спросила мисс Фэллоус. «Исключительно удачно. А как поживает Тимми?» Услышав, что он назвал мальчика по имени, мисс Фэллоус была приятно удивлена. «Все в порядке. Иди сюда, Тимми, это добрый дядя, он тебя не обидит». Но Тимми не пожелал выйти из другой комнаты. Из-за дверей виднелся только клок его спутанных волос, да время от времени робко показывался один блестящий глаз. «Мальчик удивительно быстро привыкает к обстановке, право же, он весьма сообразителен». «Вас это удивляет?» «Да. Боюсь, что вначале я приняла его за детеныша обезьяны», — секунду поколебавшись, ответила она. «Кем бы он там ни был, а пока что он очень много для нас сделал. Ведь он создал славу Stasis Incorporated. Мы теперь на коне, да, мы на коне». Видимо, ему не терпелось поделиться с кем-нибудь своим торжеством. Пусть даже с ней, с мисс Фэллоус. «Каким же образом удалось ему это сделать?» – спросила она, тем самым давая Хоскинсу возможность высказаться. Засунув руки в карманы, Хоскинс продолжал. 10 лет мы работали, имея в своем распоряжении крайне ограниченные средства, добывая где только можно, буквально по пенсу. Мы просто обязаны были создать сразу нечто очень эффектное, пусть нам для этого пришлось все поставить на карту. Уверяю вас, это был каторжный труд. Попытка вызвать из глубины времени этого неандертальца стоила нам всех денег, которые удалось сколотить, где одалживая, а где и воруя. Да-да, именно воруя. На осуществление этого эксперимента пошли средства, ассигнованные на другие цели. Их мы использовали без разрешения. Если бы опыт не удался, со мною было бы совсем покончено. Поэтому-то у домика нет потолка? — прервала его мисс Фэллоус. «Что вы сказали?» — переспросил Хоскинс. «Вам не хватило денег на потолок?» «А, видите ли, это было не единственной причиной. По правде говоря, мы не в состоянии были угадать точный возраст неандертальца. Наши возможности четкого определения особенностей объекта, столь удаленного во времени, пока ограничены, и он вполне мог оказаться существом огромного роста и дикого нрава. А в этом случае нам пришлось бы общаться с ним на расстоянии, как с посаженным в клетку животным». «Но поскольку ваши опасения не оправдались, вы могли бы теперь, мне кажется, достроить потолок?» «Теперь да. У нас теперь много денег. Все это великолепно, мисс Фэллоус». Улыбка не сходила с его широкого лица, и когда он повернулся, чтобы уйти, казалось, даже спина его улыбалась. «Он довольно приятный человек, когда забывается и сбрасывает маску отрешенного от всего земного ученого», — подумала мисс Фэллоус. Ей вдруг захотелось узнать, женат ли он, но спохватившись, она постаралась отогнать от себя эту мысль. «Тимми!» – позвала она. «Иди сюда, Тимми!»